На днях британское общество по изучению политики Цунгун поместило на своем сайте статью под заголовком «Бессмертные заслуги в деле объединения Кореи». В статье пишется: «Трудовая партия Кореи и корейский народ, преодолевая всякие трудности истории, мощно продвигали вперед дело объединения Родиной и добились заметных успехов. Это является блестящей победой мудрой мысли и курса на самостоятельное объединение и справедливого плана объединения Родиной, выдвинутых великим Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром, а также славными плодами, уготовленными их неутомимым энергичным руководством».